Я мчалась на маршрутке в аэропорт Домодедово. Ночная дорога была пустой, узкой и казалась опасной. Словно в сказке про серого волка мелькали по обочинам выхваченные светом фар темные елки, смутно белели тонкие стволы берез, потемневший снег мрачным серебром горбился на прогалинах. Мы неслись в безмолвии, подминая зернистое полотно дороги, оставляя позади дорожные знаки и рекламные щиты. Здесь, в салоне, установился временный спасающий уют. Мы ехали в полумраке без света и разговоров, и все были объединены теплым прибежищем, мыслями о дороге, о встречах и расставаниях, и еще о том, что больше никогда не увидимся, и день этот никогда не повторится так же, как и тысячи прожитых ранее. На автостоянке, пока машина заполнялась пассажирами, женщина, сидевшая позади меня, разговаривала по мобильному телефону. «Стасик, ты поел?» Голос у нее был командный, поставленный. Говорила она громко, не смущаясь воспитательного момента. «Стасик, еды полный холодильник». Английский повторил? «За компьютер не садись, пока не выучишь спряжение. Я буду 12:00, еду в аэропорт. Надо встретить самолет. Стасик, целую». «Стасик, все, целую». Пока она прятала телефон, я, чуть повернувшись, рассмотрела ее. Офисная дама, обязательно блондинка, с умасленным кремом лицом, тугими щеками, неестественно большими губами, одета в дорогую кожу. Я укорила себя. Где сейчас Артем? Неизвестно, выскочила из дома, не дождавшись, и дверь захлопнула, по рассеянности оставив ключи в квартире. Это раздражало, тревожило. Парень, что сидел напротив, клонил буйную кудрявую голову, время от времени вскидывался и требовал: «Шеф, поехали, а?» Водитель нервно курил поодаль, ждал. Парень был выпивший и, видимо, хорошо, сладко пахло дорогим коньяком и сигаретами. Он был модно одет, молод, силен, с правильными, немного наивными чертами лица, слегка размытыми, расслабленными хмелем. Мне казалось, что пассажиры, как и я, смотрели на него с сочувствием и нежностью. Наконец все собрались, и мы двинулись в путь, пробираясь по московским улицам. Парень все клонил голову и покачивался в такт каждому движению машины. И вдруг я подумала, какой странно ограниченной и в то же время наполненной стала моя жизнь. Река нашла свое русло. Многое я перестала знать. Еще больше пройдет мимо меня, не коснувшись сердца. Мир, такой великий, непостижимый, многообразный, перестроился в моем сознании в один дом, да в несколько улиц, да в сад-огород, да в родных людей, да в бесконечные дали, куда мне никогда не дойти, да и спешить туда, если честно, незачем. А мир, оказывается, населен еще кем-то. Вот этот симпатичный парень. И есть еще много красивых, умных мужчин, очень достойных, до которых мне совершенно нет никакого дела.